возможно, и доставляло им какое-то удовлетворение. Им действительно только того и было нужно, что оставаться в своем доме, в своем саду. Есть такие люди. Я был тихим, послушным, привязчивым мальчиком, но я знал, что предстоит великий бой, и хотел победить, и победить быстро. Я так и сделал. Когда мне исполнилось 17 лет, отец задумал дать мне университетское образование. Мать тоже этого хотела, хоть и боялась расходов. А я вместо этого поступил в театральное училище в Лондоне. Мне дали стипендию. Мистер Макдауэлл не зря потрудился. Идти наперекор отцу мне было невыразимо тяжело, но ждать я не мог. Мать была в ужасе. Театр она считала притоном разврата. И была права. И еще она была уверена, что я не добьюсь успеха и вернусь домой нищим. Она презирала людей, не способных себя прокормить. В этом она ошиблась. И с годами все-таки прониклась уважением к моей способности наживать деньги. Театр с тех самых пор стал моим домом. Даже во время войны я был актером. Врачи нашли у меня затемнение в легком. Оно вскоре затем прошло. И в армию меня не взяли. Впоследствии я об этом жалел. Мистер Аркройд. Вы когда-нибудь видели в этих краях очень крупных угрей? Прямая речь. Я записал то, что сказал сегодня утром в «Черном льве», куда зашел купить местного сидра. Сидр, к сожалению, оказался слишком сладкий, а скромный запас вина, который я привез с собой, подходит к концу. «Черный лев», конечно, о легких винах слыхом не слыхал, но в отеле «Ворон» продают настоящее вино. Так мне сказала всезнающая владелица лавки. Фамилия Аркрайта, хозяина «Черного льва», вызывает неприятные воспоминания о шофере с той же фамилией, который одно время служил у меня в годы моей славы и люто меня ненавидел. Просто удивительно, какого накала достигают порой отношения между шофером и тем, у кого он состоит в услужении. Аркрайт из «Черного льва» и сам по себе малоприятный тип. Это огромный детина с длинными черными волосами и черными баками, эдакий наглый кондуктор омнибуса викторианской эпохи. Когда в распивочной меня пробуют разыграть, он в этом деле первый заводила. Теперь он делает вид, будто не понял моего вопроса. «Угрей? Очень крупных? В этих краях?» И спрашивает. «То есть, значит, на суше?» «Это он про червей», поясняет один из посетителей. «Посетители почти всегда одни и те же, надо полагать, бывшие батраки. Женщин, конечно, нет. Да не на суше, а в море». Все сокрушенно качают головой. Слышится голос. «А в море-то их разве увидишь? Они же под водой?» Другой голос добавляет мрачно. «Какой от них прок? От угрей». Тема как будто исчерпана. Я отправляюсь домой, прихватив ненужный мне сидр, купленный только из вежливости. Одной удачей я все же могу похвалиться. В маленькой комнате наверху, с видом на шоссе, с того боку, где внутренняя комната и гостиная, висели занавески из крепкой бумажной ткани. Добавлю, что с другого бока этому окну соответствует окно ванной. Так вот, одну из этих занавесок я разрезал вдоль, связал половинки концами и эту веревку привязал к железному поручню, благодаря чему отлично выкупался с башенных ступенек сегодня утром, во время отлива и при довольно сильной волне. На второй завтрак сосиски с омлетом, жареными помидорами и чуточкой чеснока, потом готовая коврижка, которую я сбрызнул лимонным соком и залил йогуртом и сметаной, запил сидром, чтобы не пропадал. Поев, начал выкладывать вокруг моей лужайки бордюр из красивых камней, которых собрал уже довольно много. Сам еще не знаю, нелепо это будет выглядеть или нет.